the festival last night. Кто вчера вечером был на фестивале Фрэнклина Грэма? Слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. Да. If you have not been, you need to go. Если вы там еще не были, обязательно сходите. Yeah, it's one, probably one of the great moments in the history of Christianity in Ukraine. Наверное, это одно вот из тех величайших событий, одна из тех вот вех в истории христианства в Украине. Yeah. 41,000 people gathered in the Olympic Stadium in Kiev. 41 тысяча людей собирается вот на стадионе НСК Олимпийском в Киеве. Yeah. Many thousands more throughout the country watching through television. Еще тысячи людей по всей территории Украины наблюдают за этим действом. You know, and just they're just amazing testimony. Of the love of God and the power of God. Это удивительное свидетельство Божьей любви и силы. You know, and in Kiev, of course, hundreds, maybe thousands coming forward to give their lives to Jesus Christ. И в Киеве, наверное, сотни, а может даже и тысячи людей выходят вот туда перед эту площадку, становятся перед этой площадкой для того, чтобы принять Иисуса Христа в свою жизнь. Yeah, here in Zaporozhye also each night we've seen many come to the Lord. И здесь, в Запорожье, точно так же, каждый вечер мы видели, как люди, многие люди выходили на сцену для того, чтобы принять Господа. Yeah, if you want to see some friend of yours, some relative saved, I really encourage you, bring them tonight to this program. It's very powerful. Если вы хотите, чтобы ваши родственники, ваш, может, родственник или ваш друг тоже обрел Христа, тоже приходите вместе с ними сегодня вечером. There's nothing done through pressure or manipulation or anything like that. There's no feeling of that at all. Нету никакого давления, никакого такого состояния, что человека вынуждают принять определенное решение. Абсолютно нет. Yeah, there's simply the opportunity to hear the gospel as it is and respond to the gospel. Это просто-напросто возможность услышать чистое Евангелие, вот такое, какое оно есть, и принять его. And to hear how it's changed the lives of many others. А затем, это может изменить жизни многих других. So plan to come. It's a great, great thing. Планируйте и приходите, потому что это что-то невероятное. Okay. All right, let's open our Bibles to Mark chapter 3. Давайте сейчас откроем Евангелие от Марка, третью главу. Mm-hmm. Let's read verse 20 to 35. И прочитаем с 20 стиха по 35. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твои, братья твои, сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Ну, давайте помолимся. Господь, спасибо, что Ты пришел спасти нас. Господь, Ты не пришел для того, чтобы основать какое-то новое философское движение или рассказывать нам о каких-то религиозных таинствах, которые, ну, может быть, на самом деле интересны, но не имеют никакой конкретной связи в нашей ежедневной жизни, Господь. Но Ты пришел служить нам именно в нашу самую сильную нужду, нашу нужду спасения, нужду новой жизни, Господь. И мы видим сейчас, Господь, Твое Слово, как Ты пришел, как Ты служил и так далее. И мы видим в наши дни, Господь, как продолжается Твоя работа. И мы просим сегодня, благослови, пожалуйста, наше время в Твое Слово. Позволяй нам понять, Господь, глубина, все, что здесь написано сегодня, Господь, и как это все касается и нашей жизни, Господь, сегодняшнего дня. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. So now as we get into the Gospel of Mark, we see Jesus becoming more and more famous. Продолжаем изучать Евангелие от Марка, мы видим, как Иисус становится все более и более знаменитым. He has a message no one else has ever preached before. Потому что то послание, которое проповедует Иисус Христос, не было проповедано доселе. Chapter 1, verse 15. Jesus is preaching that the kingdom of God has come near. Первая глава Евангелия от Марка, 15 стих, говорится, что Иисус Христос проповедует Царствие Божие, которое приблизилось. And he's going now from village to village and preaching the good news of the gospel of the kingdom of God. Он ходит от одного селения к другому и проповедует благую весть Евангелия. God is not far away, but he's come near, and it is loving, and he has come to save. Бог уже недалек, но он очень близок, он любящий, и он пришел для того, чтобы спасать. John chapter 7 verse 46 says people were saying no one has ever spoken like this before. Never a man spake like this before. Евангелие от Иоанна 7 главе 46 стихе говорится, что никто до Иисуса Христа так не говорил. Jesus is demonstrating a power that no one else has ever demonstrated before. Иисус являл такую силу, которую никто до него не являл. Yes, in the Old Testament we have seen miracles. There are different miracles of healing, different miracles. The Red Sea parting. Да, в Ветхом Завете, конечно, тоже происходили чудеса, и мы читаем о них. Чудеса исцеления или даже тоже чудо разделения вод Черного моря. But here Jesus is healing thousands. Но мы сейчас читаем о том, что Иисус исцеляет тысячи людей. Multitudes are following him, and he is healing, and he is delivering people from the power of evil, from the power of Satan. Тысячи людей следуют за Иисусом Христом, и он освобождает их и исцеляет, освобождая от власти греха и от власти сатаны. Here in chapter 3, verses 10 and 11 speaks about it. Даже 10 и 11 стихи в этой же 3 главе как раз об этом говорят. Chapter 2, verse 12. 12 стих. Oh, I'm sorry, chapter 1, verse 32 and 33. Простите, первая глава, 32-33 стихи, тоже об этом идет речь. Yes, Jesus is in the village of Capernaum, and everyone who's got a problem is coming to Jesus, and he's healing them. Иисус, находясь в Капернауме, принимает людей, которые приходят к нему за исцелением. Yeah, the whole city came, and Jesus met every need. В Писании говорит, что к нему пришел весь город сошелся к Иисусу Христу, и Иисус исцеляет их. Jesus's life is unlike a life that anyone has ever seen before. Потому что жизнь Иисуса Христа не похожа на жизнь любого другого человека, который жил до него. This was something else that people were noticing. This guy is not like our religious teachers. И все это замечают. Иисус не похож на остальных религиозных учителей. Notice chapter 2, verse 16. Вторая глава, 16. Or, I'm sorry, chapter 2, verse 15. 15 стих второй главы. Посмотрите. Who is gathering to Jesus? Кто собирается возле Иисуса? It says tax collectors and sinners, and that they were many, and they followed him. Говорится, что это многие мытари и грешники, и их много было, и они следовали за ним. No other religious leader in the history of Israel had multitudes of sinners kind of seeking to draw close to him. Usually they were running away from guys like that. Не было ни одного религиозного такого вот лидера, предводителя, за которым бы толпами ходили грешники. Обычно они сторонились таких вот религиозных и набожных людей, убегали от них. The religious leaders of this time would have driven such people away from them. They would have said, "Get away from me. I have nothing to do with you." Такие вот набожные и религиозные лидеры и предводители всегда, наоборот, старались бы отстраниться от грешников и держаться от них подальше. Jesus is eating with them. Jesus is seeking them out and loving them. Иисус же, наоборот, возлежав, ест с ними и любит их и принимает их. So it's no wonder that the multitudes are following him and everybody is talking about Jesus. Поэтому неудивительно, что за ним толпами ходят люди, все говоря о нем. If someone was living in Israel in this day, если бы кто-то жил в Израиле в эти дни, for sure you would have an opinion about Jesus Christ. Вот в те дни, в дни Иисуса Христа, конечно же, у этого человека обязательно сформировалось бы свое собственное мнение об Иисусе. You know, people were talking about him in the bazaars. They were talking about him on the roads. Об Иисусе говорили везде, на рынках, на дорогах, где-то на перекрестках. Might be a little bit like the way people talk about the president today. Наверное, это чем-то отдаленно напоминает те толки, которые ходят сейчас о президенте. Это то же самое, как ты можешь сравнить с тем, как сегодня люди говорят о президенте. Сегодня у каждого сформировалось свое мнение о нашем президенте. Кто-то любит нашего президента. Слава Богу за этих людей. Кто-то ненавидит его. Some people have different explanations about why he's doing what he's doing. И у каждого человека, наверное, есть свое объяснение насчет того, как себя ведет президент относительно его политики. But everybody's got an opinion. У всех свое собственное мнение все же есть. Everybody had an opinion about Jesus. Точно так же у всех было свое собственное мнение относительно Иисуса. Some were positive. Кто-то положительно о нем отзывался. The multitudes, it was positive. They were following Jesus. They were desiring to touch Jesus, to hear Jesus. Мы читаем о том, что были тысячи, и люди из этих толп хотели увидеть Иисуса Христа, хотели хотя бы прикоснуться к Нему. John chapter 7 tells us the multitude, some were saying he's a prophet, some were saying maybe he's the Messiah. И в Евангелии от Иоанна, 7 главе, люди из толпы говорили, что, наверное, он великий пророк, а кто-то другой утверждал, наверное, он все-таки Мессия. По крайней мере, он точно имеет какую-то власть от Бога, он человек Божий. Но были и те, у которых сформировалось отрицательное мнение о Христе. И мы видим два из этих мнений здесь, в нашем тексте. Вот в этом отрывке мы читаем как раз о подобных людях. Verse 20 and 21 tell us about his family, their own opinion. 20-21 стихи, здесь речь идет о его собственной семье. Verse 21, it says his own people are ближе ему люди. Да? Mm-hmm. That this is a Greek idiom for family, relatives. В 21 стихе говорится, что ближние его пошли взять его. И это слово в греческом, это идиома греческая, обозначает его семья, члены его семьи. Later in verse 31 we see concretely who it's talking about. Позднее, потом немножко дальше, в 31 стихе мы читаем о том, кто же эти ближние именно. They said, we need to lay hold of this guy because he's what? He's crazy. Они хотели его взять, хотели его схватить. Почему? Потому что считали, что он сошел с ума. You know, he had a normal job as a carpenter, and now he's wandering around the country, hanging out with sinners, and all these demon-possessed people are following him around. I mean, he's crazy. Они думали, он всю жизнь был обычным плотником. Нормальное у него было занятие. А вот теперь, вдруг ни с того ни с сего, он начинает ходить по земле израильской, и за ним ходят толпы. Толпы грешников, толпы одержимых бесами людей, и он общается с ними. Something's wrong. We need to save him from himself. Что-то точно не так с ним. Нам нужно спасти его от него самого. Verse 22, we see another opinion. 22 стих, еще одно мнение, еще одно представление об Иисусе. The religious leaders of the day, represented by these scribes, who are coming from the religious capital, Jerusalem. Можно сказать, религиозное руководство тех времен, книжники, пришедшие из Иерусалима туда. You know, their opinion, it's an evil thing that's happening with Jesus. He's evil, and what's happening in his life is through the power of evil. Эти люди тоже придерживались собственного мнения, у них было собственное представление об Иисусе Христе, потому что они считали, что Он представляет собой все нечистое и злое, и исходит от злых сил. By the ruler of demons, he's driving out demons. Они говорили, что Он изгоняет бесов силою бесовского князя. Now what's the difference between these two groups of people? Какая разница между двумя этими группами людей? Those that had a positive opinion about Jesus and those who had a negative opinion about Jesus. Между группой людей, которые положительно отзывались об Иисусе Христе и у которых сформировалось положительное мнение о нем, и группой людей, которые отрицательно представляли себе Христа. You know, and if we look closely here, we'll see that the difference in their opinion about Jesus had to do with the difference in their opinion about themselves. Если внимательнее присмотреться, то можно заметить, что эти различия в представлениях об Иисусе Христе прежде всего крылись в разных представлениях о самих себе у этих людей. Who was trying to get close to Jesus? Who was believing in Jesus? Подумайте, кто старался к Иисусу приблизиться, кто хотел всем сердцем поверить в Иисуса? Chapter 1, verse 32 and 33. Первая глава, 32-33 стихи. Let's read that. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. Chapter 1, verse 40. 40 стих тоже. Приходит к нему прокаженный и умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Chapter 2, verse 3. Третий стих второй главы. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. And so it continues through the gospel. Who is coming to Jesus? Who is hoping in Jesus? Who is seeking Jesus? И так продолжает дальше рассказывать нам Евангелие от Марка. Подумайте, кто искал Иисуса, кто уповал на Иисуса, кто к нему стремился? Those who had needs. Это те люди, у которых были свои нужды. Those who had problems. Нуждающиеся люди со своими проблемами. People who had needs and problems that they could not solve themselves. And they were looking and hoping in Jesus for a solution to that. Люди, у которых были свои собственные нужды и проблемы, с которыми они не могли справиться, которые они не могли сами решить, и в отношении которых они уповали лишь на Иисуса Христа, приходя к Нему за выходом, за решением. Who was not believing in Jesus? Подумайте теперь, кто не верил в Иисуса. Who was having a negative opinion about Jesus? И кто отрицательно о нем отзывался и неправильно его себе представлял. Mm-hmm. Chapter 2, verse 16. Вторая глава, 16 стих. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Chapter 3, verse 2. Второй стих третьей главы Марка. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. And verse 5 tells us they were looking to accuse because of the hardness of their hearts. В пятом стихе третьей главы говорится, что они стремились его обвинить, скорбя об ожесточении, потому что у них были ожесточенные сердца. Verse 6. Шестой стих. We can read that. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Who was despising Jesus? Кто презирал Иисуса? Religious leaders. Именно эти вот религиозные лидеры. Those who were not sick, not demon-possessed, and did not see themselves as sinners. Это те люди, которые не были больны, не были одержимы бесами и не считали себя грешниками. И даже его собственная семья, его родные, близкие ему люди тоже входили в число этих людей. Interesting, right? Those who had a need saw Jesus as someone to hope in, to follow, to seek out. Очень интересно, правда? Именно нуждающиеся смотрели на Иисуса как на свое упование, как на свою единственную надежду. Те же, кто считали, что у них все в порядке, они думали, что у них и проблем никаких нет. Именно эти отвергали Христа. Так и не увидев потребность во Христе. In fact, they saw him as a problem. Наоборот, как раз эти люди усматривали в Иисусе определенную проблему. Они на него смотрели как на конкурента. Они на него смотрели как на кого, как на человека, который разрушает весь мир и покой. Mm-hmm. And именно поэтому они от него отрекались и отвергали его. And you know, this principle is true today. Вы знаете, этот принцип действенен и сегодня. You know, your opinion about Jesus Christ will absolutely be determined by your opinion about yourself. Ваше мнение, представление об Иисусе Христе полностью будет определяемо вашим собственным представлением о себе самом. You know, if you see yourself as one in need of the help of God, the blessing of God, the salvation of God, then you're ready to see Jesus as a Savior. You're ready to see Him as one who maybe can do what no one else can do in your life. Если вы тоже видите, что вы нуждаетесь в помощи, в благословениях и спасении, тогда и в Иисусе Христе вы будете видеть того одного, кто может вам все это дать, кто может вам помочь. If you feel you've got it all together, you have no needs in your life, then you're not going to be open to Jesus. Если же вы наоборот считаете, что у вас все в порядке, все идет ладно, мирно и спокойно, то тогда и в Иисусе нуждаться вы тоже не будете. Is this a right way to judge Jesus? Правильно ли так вот судить об Иисусе? Well, the Bible tells us we all have a great need. В Библии говорится, что все мы очень остро нуждаемся во Христе. The Bible tells us the truth from God. А Библия преподносит нам Божью истину. Очень часто наши собственные представления о себе самих могут быть очень ошибочными. There's no one who's more mistaken in the Bible than the religious leaders in the day of Jesus. И никто больше в Библии, в Писании не заблуждался, нежели вот эти вот самые религиозные лидеры, которые жили во времена Иисуса Христа. They thought they knew everything. Им казалось, что они и так все знают. They didn't know anything. На самом деле они ничего не знали. What does the Bible tell us about ourselves? А что написано в Библии о нас с вами? Well, Romans chapter 3, verse 23 tells us we've all sinned and come short of the glory of God. Послание к Римлянам, 3 главе, 23 стихе говорится, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Romans chapter 6, verse 23 tells us the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих говорит о том, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. That's the truth about ourselves. We all have a great need that none of us can meet or fix. We are all sinners. И это касается абсолютно каждого из нас. У каждого из нас есть эта нужда, эта потребность, с которой мы не можем справиться, которую мы не можем восполнить. Only Jesus can help us. Лишь Иисус может нам в этом помочь. He's the only one who can save us from our sins. Он единственный, кто может спасти нас от наших собственных грехов. Sin puts a wall between us and God. Грех всегда воздвигает стену между нами и Богом. Грех всегда воздвигает стену между нами и Божьими благословениями. It puts a wall between us and His presence. Между нами и присутствием Божьим. And you know, the person who cannot come into the presence of God. А человек, который не может войти в Божье присутствие, when that person dies, после своей смерти, he will be eternally out of the presence of God. And that place for those people the Bible calls hell. Окажется навсегда отделенным от Бога вечно и окажется в том месте, которое Писание называет адом. That means there is no greater human need than being a sinner. Нету никакой большей человеческой нужды, чем нужда в Боге, когда ты грешник, когда ты понимаешь, что ты потерян. Because that will determine our eternal destiny. Ведь именно это понимание, осознание этой нужды, этой потребности определит нашу вечную участь. Pharisees did not understand this. Но фарисеи этого не понимали. They felt they had no need because they didn't look like they had a need. Они думали, что у них нет никаких нужд, никаких потребностей, потому что внешне это никак не проявлялось. Этого не было like видно. Alcoholics. Они не были похожи на алкоголиков. They didn't look like lepers. Они не были похожи на прокаженных. They had good homes, good clothes, good lives. У них все было в порядке дома, они были всегда чисты и опрятны, у них были прекрасные жены. Но в то же самое время они были ослеплены и не видели реальную обстановку вещей. You know, the Bible tells us about the heart, and that's where the great problem is. В Библии говорится, что суть проблемы кроется в сердце. All of us have that need. И также Библия нам говорит, что у каждого из нас есть такая нужда. How did Paul see himself? А как, подумайте, как Павел говорил о себе, как он на себя смотрел? He was one of these religious leaders. Павел сам был одним вот из таких религиозных людей, набожных людей. Yeah. He in Philippians chapter 3 he tells us about how religious he was, how great his religious life was. В послании к Филиппийцам, 3 главе, Павел, сам о себе говоря, рассказывает о том, насколько он был набожным, насколько он был религиозным, сколько он себя всему, весь этому посвящал. He was very religious. Очень-очень был религиозный человек. But Paul met Jesus Christ. Но однажды и он встретился с Иисусом Христом. And that changed his opinion about himself and about everything. Та встреча изменила его восприятие всего раз и навсегда. The first letter to Timothy, chapter 1. Первое послание Тимофею, первая глава. Verse 15. Here Paul talks about himself in the light of the truth of Jesus Christ. В этих стихах Павел говорит о себе в свете истины Иисуса Христа. Let's read that. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. What? Paul, the chief of sinners? Да, что это такое, думаем мы? Павел и он первый из грешников. I mean, he's religious. Он же такой религиозный. He didn't look like a sinner. И он вообще не похож был на грешника. И если спросить, если бы мы в то время могли спросить у людей, окружавших Павла, какой он человек? He's very religious. Paul is the most religious of the religious. Все бы в один голос сказали: да он такой религиозный, он такой набожный, самый, наверное, набожный из всех остальных. He must be very close to God. Наверное, он очень-очень близок к Богу. And because they're judging by the outside. Но все эти люди, их мнение формировалось на основании внешнего проявления. Paul understood who he was after he met Jesus. Однако сам Павел осознал, кто он такой после встречи с Иисусом Христом. I'm the chief of sinners. Он сам о себе говорит: я первый из грешников. You know, I need Jesus more than anybody, is how the mathematics works out. Я в Иисусе нуждаюсь больше, чем в ком-либо еще или в чем-либо еще. Он так вот для себя расставлял вот эту вот духовную математику. Who are you today? А вы кто? And who is Jesus to you? Подумайте, кто вы и кем для вас является Иисус? Jesus loves you. Jesus loves us. Иисус очень любит каждого из вас. Он любит всех нас. Do we love him, or our hearts open to him? Вопрос в том, любим ли мы Его и открыты ли наши сердца для Него. Luke chapter 7. Евангелие от Луки, 7 глава. Here Jesus is at the house of a Pharisee and he's having lunch with this Pharisee. В этой главе говорится о том, как Иисус приходит в дом одного фарисея и там обедает. Verse 36. И вдруг 37 стих как раз об этом говорит, что-то прерывает этот обед. A woman who the Bible tells us was a sinner, verse 37, comes in. 37 стих. Женщина, в Библии говорится, что она была грешница, она заходит в дом фарисея. And she's weeping, and she begins to wash the feet of Jesus with her tears. И эта женщина, плача, начинает обливать ноги Иисуса Христа своими слезами. She takes this expensive oil and begins to pour it over Jesus. После чего она берет драгоценный сосуд с дорогим маслом и начинает мазать этим миром ноги Христа. And verse 39, the Pharisee is horrified. He's almost probably in a panic. В 39 стихе говорится, что фарисей шокирован, он ужаснулся, наверное, он, можно сказать, просто запаниковал даже. This woman should have never even come into his house. Потому что он думал о том, что такая женщина не могла никогда даже на порог его дома ступить. It's the kind of woman he would never touch. He would try to never even get near such a woman. Потому что он, этот фарисей, старался всю свою жизнь подальше держаться от таких женщин, даже стараясь не прикасаться к ним. In the culture of that day, a Pharisee would walk through the bazaar, he would pull all his robes close to him. So just so that by accident he would never even touch a woman accidentally. В то время фарисей, в те времена, проходя даже по рынку, всегда подбирал бы края своих одежд, стараясь никому не прикоснуться, уж тем более к таким женщинам. You know, and he's saying, you know, if he were a prophet, he would know who this woman is. И после этого, for she's a sinner. Фарисей говорит, если бы он был пророк, то он знал бы, кто эта женщина, потому что она грешная. В то время как эта женщина продолжает, прикасаясь к ногам Иисуса Христа, рыдать и отирать ему ноги. В чем же смысл этой истории? Давайте прочитаем с 40 стиха по 44. «Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Now let's continue on, verse 44 to 47. 44 по 47 дальше. «И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот и мало любит. Verse 48-50. И дальше до конца главы. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. To the one whose much is forgiven, they love much. И тому, кому много прощено, тот и любит много. How much has Jesus forgiven you? Подумайте, как много всего вам простил Иисус. Do you love him for it? Вы любите его за это? Yeah. It's the thing that changes our life. Потому что именно ответ на этот вопрос меняет жизнь. As we love Jesus, as we recognize what He's done in our lives, everything changes. Если мы любим Иисуса Христа и понимаем и признаем, что Он для нас сделал, это меняет все. Then we understand. You know, the best thing I can do with my life is follow Him. He's my best friend. He's my truest friend. He's the one who has helped me more than anyone else in my life. Тогда нашим естественным желанием становится следовать за Ним, потому что мы понимаем, что Он наш самый лучший друг, самый верный, самый настоящий, и я хочу за Ним идти. Jesus never lies to us. Jesus never tricks us, manipulates us. Иисус нам никогда не лжет. Он нами не манипулирует и не обманывает нас. You know, He speaks truth to us. He loves us. He cares for us. Он говорит нам всегда лишь истину. Он заботится о нас и любит нас. He helps us when no one else does. Он помогает нам и тогда, когда никто другой не помогает. And we need to love him much. Поэтому мы призваны любить Его, много любить, сильно любить. You know, the self-righteous person, the prideful person, эгоистичный же человек и гордый, Usually they don't love Jesus very much. Не может любить Бога, не может любить Иисуса. Because they love themselves too much. Потому что такой человек сильнее Иисуса любит себя самого. Mm-hmm. The Pharisees love themselves too much. Вот так вот и фарисеи любили себя слишком сильно. Mm-hmm. Let's go back to our story in Mark chapter 3. Давайте снова вернемся в Евангелие от Марка, третью главу. Mm-hmm. Two opinions about Jesus. Два вот таких вот противоположных мнения сложились об Иисусе Христе. Verse 20, the multitude coming to him. 20 стих. К Иисусу приходит народ, толпа людей. Mm-hmm. Verse 21, his family seeking to grab him, take him away. 21 стих. Его собственная семья, его родные пришли, чтобы его схватить и увести. Verse 22. 22 стих. The scribes saying, this is all of the devil. Книжники говорят, что все это от дьявола вообще. How did Jesus answer them? Обратите внимание, как отвечает им Иисус. Mm-hmm. Well, first he answers the scribes. Сначала он отвечает книжникам. Now, verse 23, he calls them to him. Он призывает этих книжников к себе. And he explains the error of their logic. И потом объясняет им, в чем же ошибочность их логики. Mm-hmm. No, a kingdom cannot be divided against itself. Verse 26, if Satan has risen against himself, it's an end of his kingdom. Царство не может разделиться само в себе и устоять. 26 стих. Если бы сатана восстал на самого себя и разделился, то не смог бы устоять. Это был бы конец для него. It's not Satan who is driving out the demons, his soldiers, his workers. Сатана сам не стал бы изгонять своих же собственных слуг, бесов, демонов. No, they're all working for him. Satan has a mighty kingdom, and his kingdom is all in order. Они все служат ему, служат сатане. Ведь у сатаны на самом деле очень могущественное, сильное царство, полчище. Mm-hmm. Mm-hmm. What's happening? Verse 27. 27 стих. Так что же происходит? Let's read that. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. What's happening? Так что же происходит? A stronger than Satan has come into Satan's house. Кто-то, кто сильнее сатаны, теперь входит в дом самого сатаны. He's bound him. И связывает его. You know, and has begun to take his goods from him. После чего начинает расхищать его имение, его собственность. Yeah, what used to belong to Satan is now being taken. То, что ранее принадлежало сатане, теперь по праву принадлежит Иисусу Христу. Jesus is driving out demons. Иисус изгоняет бесов. And saving lives. Спасая жизни. You know, what used to be a person who was in the employ of Satan, whose life was serving Satan and living for Satan. И тот человек, который раньше был соработником у сатаны, кто раньше был его подчиненным, его слугой. Now he's part of Jesus's kingdom. Теперь становится частью царства Иисуса. You know, the evangelist last night at the festival said a very important thing, I think, at the end. Вчера благовестник в завершении второго дня фестиваля сказал одну очень важную мысль. You know, as a number of people came onto the stage and received Jesus. Когда уже целая группа людей вышла на сцену и приняла Иисуса Христа, He said, look, because you can see Satan's kingdom shrinking before your eyes in the city of Zaporozhye. Этот благовестник, обратившись к людям, сказал: «Посмотрите, вы своими собственными глазами сейчас становитесь свидетелями того, как уменьшается, сокращается в размерах царство сатаны». At the beginning of the day yesterday, there was 30 more people in Satan's kingdom. At the end of the day, there was 30 less. Еще даже в начале вчерашнего дня в царстве сатаны было на 30 человек больше. К концу же вчерашнего дня их стало в этом царстве уже на 30 меньше. Jesus saved them. Иисус спас этих людей. He took them into his kingdom. И он забрал их в свое царство. And the power of Satan, his control over them was broken forever. Всякая сила и власть сатаны, контроль над этими людьми, был уничтожен. What is happening through the ministry of Jesus Christ? Так что же происходит благодаря служению Иисуса Христа? And we've looked at this verse a number of times. 1 John chapter 3, verse 8. Jesus came to destroy the works of the devil. И что же происходит? Об этом как раз говорится в 1 Иоанна 3 главе 8 стихе. Говорится о том, что Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела сатаны. Well, what about this? Are there demon-possessed people in Zaporozhye? Are there demon-possessed people in Arde? А если задуматься, а есть в наши дни, существуют ли, живут ли в наши дни тоже одержимые бесами люди? И в Запорожье даже в том же. Or is Jesus just using the terminology of his day to talk about, you know, psychologically ill people? Или Иисус просто использует терминологию вот своего времени, когда Он жил для того, чтобы описать людей умственно больных? Is Jesus just using spiritual terminology to describe a physical happening? Или Иисус использует какие-то духовные термины для того, чтобы описать какие-то физические недостатки? If that's true, we should just throw our Bibles away. Если бы это было так, то можно было бы Библии просто отбросить в сторону. Because this book becomes meaningless. Потому что тогда эта книга стала бы бессмысленной. Yeah. If Jesus is not meaning what he's saying he's meaning, this book has no meaning for us. Если бы Иисус не вкладывал всю полноту смысла в свои слова, тогда и эта книга была бы бессмысленной, она бы не имела никакого смысла для нас. If Jesus says Satan, he means Satan. Если Иисус говорит «сатана», значит, Он и это подразумевает, Он имеет в виду именно это. If the main problem in the lives of thousands of people in that day was a demonic work of Satan in their life, friends, be assured, it's the same in our day. И если в те времена тысячи людей оказывались под воздействием, под влиянием этого сатаны и были духовно им одержимы, были одержимы бесами, то уж поверьте мне, друзья, я хочу вас заверить, что и в наши дни ситуация не улучшилась. Yeah. You know, many times I think we even make a great mistake in thinking that a person's problem is not spiritual and treating it as it is not spiritual, when really the root is exactly that. И очень часто мы с вами, даже заблуждаясь, видя какую-то проблему в человеке, считаем, что это какая-то внешняя проблема, это не духовная проблема, мы не видим корня и пытаемся разобраться лишь с внешними проявлениями, с внешними признаками ее. Of course we believe in medicine, of course we believe in certain things of science. Конечно, мы верим в медицине и науке. God bless all Christian psychiatrists and psychologists, if they are Christian people. Да благословит Господь всех христианских психологов, психотерапевтов, если они правда христиане, правда верят в Иисуса Христа. God save us from non-Christian, non-Christian psychologists. Но да убережет нас Господь от психологов и психотерапевтов не христиан, неверующих. Потому что таковые не имеют никакого понимания, никакого восприятия того, что на самом деле происходит на духовном уровне. They might know something about chemistry. Может быть, этим людям что-то известно относительно каких-то там химического уровня. They might know something about social patterns and things like that. Может быть, им известны такие понятия, как социальные модели поведения и так далее. But the truths on which our universe is built, they are totally blind to and totally ignorant of. Но эти люди совершенно не знакомы с теми истинами, на которых зиждется наш мир. Они просто ослеплены и этого не видят. The foundational problem in any man and woman's life is spiritual. Потому что основа любой проблемы в жизни любого человека, мужчина то или женщина, это духовное. You know, and until a person's spiritual problem is dealt with, you know, you're not going to get to the root. И пока не будет решена духовная проблема в жизни человека, корень, суть самой проблемы никогда не откроется. Jesus is speaking to the root. He's speaking to the destruction of Satan's kingdom. Иисус говорит как раз об этом корне. Он говорит о разрушении царства сатаны. So what does that mean for the problems we have in our families, the problems we have in the world around us? Как же это можно соотнести с нашими проблемами в семье, в отношениях с родными или с тем, что происходит вокруг нас в мире? Where should we go first for help? Кому нам бежать за помощью? Go to the Lord. Господу. You know, pray first. Seek the Lord first. Молитесь и Бога взыщите для начала. And keep praying. Keep seeking. Продолжайте молиться затем. Продолжайте искать. You know, if God leads you, gives you peace, well, look in the areas of medicine, look in other areas. We're not afraid as to be led by God into those things. Если Бог дает вам совершенный мир и покой от Него, можете обращаться к сфере медицины и там искать совета, потому что мы не противники этого. No, but we understand what's at the root. Просто мы понимаем, в чем кроется вся суть и где корень проблемы. You know, if at the school they're telling you, you know, your child needs to go to a psychiatrist. Если в школе вот вы вам маме или папе говорят, что вашего ребенка нужно отправить к психоаналитику, психотерапевту. I hope you take him to Jesus first. Я очень надеюсь, что перво-наперво вы своего ребенка к Иисусу приведете, а не к этому человеку. I hope on your knees before the Lord you bring him to Jesus first and ask Jesus first to deal with those things before you let somebody lead you somewhere else. Я очень надеюсь и просто умоляю вас, став на колени, в первую очередь придите к Богу и поговорите с Богом, с Иисусом Христом о вашем сыне, о вашем ребенке перед тем, как обратиться к кому-либо еще. And just because there is not an instant answer to prayer doesn't mean that God is not working or God is not heard. И если сразу вы не получаете мгновенный, сиюминутный ответ на вашу молитву, это совсем не значит, что Бог бездействует. You know, a few days ago I was reading about the history of London. Несколько дней назад я читал, читал информацию об истории Лондона. And there's a great church in the center of London called St. Paul's. В центре Лондона, в самом центре Лондона расположена большая, красивая церковь, называется Церковь Святого Павла. And there was another St. Paul's that existed before this one. There were not. There was. There was. One. Был еще один Святой Павел, который существовал до этого. But it burned down in the 16th century. Еще один храм такой существовал, еще одна такая церковь существовала. До того, как, то есть, до того, как построили этот храм, была другая церковь, но она сгорела дотла. Yeah, in the 16th century. В 16 веке. Everything would burn, but there were left these huge walls, many meters thick, from the old church. Все сгорело, остались лишь стены, огромные вот эти вот крепкие стены с тех времен. Yeah, many meters thick. И они, thick. И они в широту, широта этих, ширина этих стен очень большая, они очень толстые. Mm-hmm. Yeah. And the architect that wanted to build the new St. Paul's, he had a problem. What to do with the old walls? И вот тот архитектор, который должен был отстроить этот храм после того пожара, столкнулся с одной серьезной проблемой, как бы дилеммой. Что ему делать с этими стенами? They're meters thick. Потому что они очень толстые. Толщина их на самом деле была большая. And there's no excavators, there's no bulldozers, there's no dynamite in the 16th century. А в 16 веке не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни динамита. Yeah, what do you do? Что же делать тогда? So he built these big things out of wood where he took these giant trees kind of and they just began to swing them against the walls and beat the walls. И они построили такое специальное приспособление и с помощью огромных бревен пытались просто эти стены разрушить. Они, то есть как бы раскачивая бревна, должны были ударять по стенам этого храма, этой церкви, для того, чтобы их снести. 24 часа, то есть напролет. Целые сутки напролет, все время вот эти вот бревна, раскачиваясь, как бы бились о стены этого храма. Но ничего не могли сделать, ничего не происходило. No one could even see a crack. Люди бились, но ни трещинки не наблюдалось на стенах этого храма. And people began to say, you know, it's never going to work. Forget it. Just use the old walls and build a new church. И просто все стали говорить, да ладно, все, давайте забросим это все дело гиблое, потому что со стенами ничего сделать нельзя. Пусть уже остаются старые стены, оставим их, будем достраивать все остальное. But he just kept beating. Но архитектор все не унимался и продолжал заниматься этим делом. Эти бревна продолжали стучать по стенам этого храма. For weeks. На протяжении целых недель. Nothing happening. Представьте себе, ничего не происходит, а они продолжают в том же духе. Moment, и вот потом, в один прекрасный день, эти стены стали потихоньку рушиться. Just crumble right before their eyes. Они разрушились и до своего основания, просто распались на кусочки. Something was happening with every blow. Что-то все-таки происходило. Каждый удар бревна по стене приносил какой-то результат. The human eye did not see it. Тот результат, который не был заметен человеческому глазу. You know, it's probably happening with these little microscopic cracks that were starting to travel through these walls. Какие-то, наверное, микроскопические трещинки появлялись на этих стенах, но их не видно было, их можно было только рассмотреть в микроскоп. Но потом наступил тот момент, когда стены обрушились до основания. I and my mother, we prayed for my brother for 20 years. You prayed. Uh-huh. Я с мамой молился за, мы с мамой молились за моего брата 20 лет. 20 years. 20. We never thought he would be saved. Мы уже даже не верили в то, что он все-таки спасется. But he got saved. Но он спасся. After 20 years. После 20 лет молитв. You know, some parts of Satan's kingdom crumble right away. Что-то, какая-то часть, может быть, царство сатаны рушится в мгновение ока. Some are tougher. Другие же части его царства крепче и сильнее. And through prayer, through love, through obedience to the things of God, we must just keep beating and beating and beating with the weapons that God gives us. И лишь используя Божье оружие, такие как любовь, послушание и молитву, мы должны продолжать бить, должны продолжать стучаться. And Jesus will do it. Иисус свою работу совершит. He is the stronger one. Он тот самый сильнейший. Jesus is able to bind the evil one and plunder his house. Иисус способен связать сильного и расхитить его имущество. You know, just the other day on the bazaar. Недавно совсем на рынке. You know, I just talked to a man for a couple of moments. He was selling eggs. I was asking him where to go. Я спросил тому человеку, куда мне нужно было спросить, куда мне идти. И я разговаривал с одним мужчиной, мы с ним буквально несколько минут поговорили. Он торговал яйцами. I was asking him where the Pentecostal church was. Я спросил у него, знает ли он, где находится Пятидесятническая церковь. He said, I don't know, you know, but I know where this center is for healing drug addicts and alcoholics, and it's connected with them. Он сказал, я не знаю, где сама церковь находится, знаю, где находится вот этот вот центр реабилитационный для наркоманов и алкоголиков, а он как-то связан с церковью. And then he asked me, are you a believer? И он спросил меня, а вы что, верующий? I said, yeah. Я сказал, да. And he got this big smile on his face. И он так заулыбался. He said, you know, my son was a drug addict. И он сказал, знаете, у меня сын был наркоман. And we tried everything. Psychiatrists, doctors, we did everything we could and nothing helped him. И знаете, мы все перепробовали. И этих психотерапевтов, и всех этих врачей, кому мы только не обращались. And nothing helped. Ничего не подействовало и не помогло. Then we heard about this Christian center. И вот потом нам рассказали об этом христианском центре. And we took him there. Мы туда его отвезли. He got saved. Там он обрел Христа. And he's a new man. Теперь он новый человек, совершенно другой человек. И этот человек, широко улыбаясь, продолжал мне рассказывать, что его сын теперь предприниматель, что у него есть своя семья и детки. Он свидетельствовал мне о том, как Бог совершил чудо в жизни его сына. Мы недолго общались, минуты 2-3, наверное. How long did that situation last in their family? Ну, а сколько эта ситуация, наверное, продолжалась? Как долго длилось все это в семье этого человека? Подумайте. Но в конце концов, все равно победа осталась за Иисусом. The strong man's house was plundered. И дом сильного был расхищен. We need to know where we need to go for the help in our life. Нам нужно знать, кому обращаться за помощью, когда она нам так нужна. Well, I've talked very long. Я долго говорил. Maybe we'll just finish this next week, because these are the things that God has put upon my heart for today. Может быть, тогда эту главу мы закончим разбирать на следующей неделе, потому well, что. Well, let's finish this last thought, maybe to verse 30. Давайте, наверное, только я вот последнюю мысль хочу сказать насчет 30 стиха. Mm-hmm. Now Jesus then goes on and he says, verse 28, he says, I tell you, all sins will be forgiven the sons of men and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. 28-29 стихи даже. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». О чем идет речь, о чем говорит Иисус? И в истории Церкви существовало очень много различных мнений, представлений о том, что же такое хула на Святого Духа. Кто-то говорил, что неумение прислушиваться к пастору и другим лидерам в церкви, это как раз хула на Святого Духа. Это как нарушение одной из 10 заповедей. These kind of things. What is Jesus saying? What's in the context of what he's talking about here? Но что говорит об этом Иисус? Давайте посмотрим в контексте Его слов. Jesus is delivering people from the kingdom of Satan. He is saving them. Иисус освобождает людей. Он в буквальном смысле вытаскивает их из царства сатаны, освобождает их. The Pharisees are saying, this is of the devil. Фарисеи же говорят ему, это от дьявола. They are looking with open eyes at the work of God, the miraculous saving work of God, and saying, this is of the devil. This is nothing for us. Они становятся свидетелями, очевидцами того, что делает Бог, очевидцами Его удивительной работы, Его удивительных чудес, Его спасающей работы, и продолжают упрямо утверждать, что это от дьявола. You know, now, if a person will not listen to God, closes his heart to the work of God's Holy Spirit, what will be the result of that? Если же человек принимает решение отказаться от Бога, закрыть свое сердце для Бога, к чему это приведет? Well, he will never come to the knowledge of salvation. Такой человек никогда так и не познает спасения. Yeah, to reject Jesus Christ means to be unforgiven of your sins. Отвергнуть Иисуса Христа значит отказаться от прощения своих грехов. And that is the sin that is unforgivable. А это непростительный грех. Notice verse 28. 28 стих. All sins can be forgiven. Говорит, что все грехи будут прощены, могут быть прощены. Murder, adultery, lying, whatever you can think of, any sin that any human has ever committed can be washed away by the blood of Jesus Christ, except for one. Что бы это ни было, убийство это, блуд, ложь, любой грех будет прощен, и любой грех может быть омыт кровью Иисуса Христа, кроме одного единственного. Посмотрите, что это. The rejection of Jesus Christ. Это отвержение Иисуса Христа, отречение от Него. Why is it given here in the context of the Holy Spirit? Blasphemy against the Holy Spirit. Почему все это преподносится в контексте слов о хуле на Дух Святой? Turn to John chapter 16. Откроем Иоанна 16 главу. John chapter 16, let's read verse 7 through 13. Прочитаем с 7 по 13 стихи 16 главы. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Wait one second, who is Jesus talking about? О ком Иисус говорит? Here he's talking about the helper or утешитель. Who is this? Он говорит о помощнике, об утешителе. Кто же это? Look back, chapter 14, verse 26. 14 главу давайте посмотрим, 26 стих. Иисус говорит, кто этот утешитель? «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил». Verse 7 then, in chapter 16, we are clearly speaking about the Holy Spirit. Получается, что 16 глава, 7 стих Иоанна четко говорит нам о том, что Утешитель – это Святой Дух. Let's continue, verse 8. Прочитаем дальше. «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моего, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Here Jesus is describing the work of the Holy Spirit. В этих стихах Иисус описывает действие Святого Духа. What does the Holy Spirit do in our lives? Что делает Святой Дух в жизни каждого человека? He tells us in verse 8. В восьмом стихе написано об этом. You know, before we are saved, the world, this is not talking about the kingdom of God, this is not talking about saved people, it's talking about the world, the unsaved world. Здесь говорится о мире. Здесь не идет речь о Царстве Божьем или о неспасенных людях. Здесь просто говорится о всем мире. Здесь идет речь о мире, то есть о мирском, о неспасенных людях в мире. The Holy Spirit will convict the world of sin, of righteousness, and of the judgment to come. Святой Дух, говорится, придет и обличит мир о грехе, о правде и о суде. You know, if you know that you need Jesus Christ today, that's a work of the Holy Spirit. He has convicted you of your sins. Если вы уже сегодня понимаете, что нуждаетесь в Иисусе Христе, то это точно действие Святого Духа, потому что это Он обличает о грехе. You know, there's evidence that the Holy Spirit is at work in your life. If you feel guilty of your sin, you feel a need for forgiveness, because the Holy Spirit is the one that convicts us of our sin. Without that, we're happy in our sin. Понимая то, что мы грешны, то, что мы нуждаемся в прощении и обличении о грехе, точно исходит от Святого Духа, потому что без действия Святого Духа мы довольствуемся своими грехами. Mm-hmm. Дальше говорится, что еще Святой Дух обличает нас о правде. Look what Jesus says, verse 10, because I go to my Father and you see me no more. Иисус говорит, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня. It's the Holy Spirit that teaches us, that convicts us, that there is righteousness available in the person of Jesus Christ. Святой Дух обличает нас и показывает нам, что праведность, правда и истина может быть найдена лишь в Иисусе Христе. How did Jesus go to his Father? А как Иисус отошел к своему Отцу? By way of the cross, by way of the resurrection. Он пошел туда, пройдя крест и затем воскресение. And as Jesus came again into the presence of his Father, righteousness was available to mankind through his death on the cross, through his resurrection. После того, как Иисус ушел к своему Отцу, пройдя крест и пройдя затем воскресение, праведность стала доступна каждому человеку. Now, there are those who just see the world as filled with sinners, they're sinners, and they just say, you know, there's nothing you can do about it. That's just the world. It's an evil, dirty place, and we live in this evil, dirty place until we die. Есть люди, которые, к сожалению, утверждают, да, мы грешники, все остальные тоже грешники, все мы живем в этом грязном, Богом забытом месте, и здесь никакой для нас надежды нет. Мы будем здесь жить до скончания нашего века. Вот и все. You know, I meet people who tell me, you know where hell is? Hell is right here on earth. It can't get any worse than this. Часто я встречаюсь с людьми, которые мне говорят, знаете, где ад? Ад здесь, на земле. Уже хуже быть не может. You know, it's the Holy Spirit that teaches us that's wrong. That there is a righteousness, there is a hope, there is a heaven, and it's made available to us through Jesus Christ. Именно Святой Дух показывает нам, что все эти такие вот утверждения неверные, что на самом деле есть надежда, есть праведность, есть небеса, которые приготовлены для верующих в Бога. И это только Святой Дух может разъяснить нам это. Еще одна задача Святого Духа, Он обличает этот мир о суде. Yeah. There will be a day when every man, every woman will stand before holy God and be judged. Наступит такой день, когда всякий мужчина и женщина, всякое живое существо предстанет перед Богом, перед престолом Божьим на суде. Это будет самый ужасный день в истории существования человечества. И Бога обмануть никому не удастся, солгать Ему, как-то увернуться никому не удастся. And the judgment of God will be absolutely righteous. Everyone who has ever sinned will be separated from the presence of God forever. Божий суд будет абсолютно праведным, совершенно справедливым, и всякий, кто когда-либо согрешил, будет отделен от Бога навечно. Except for those who have an advocate. Лишь те не будут осуждены, у которых есть адвокат, ходатай. В 1 Иоанна 2 главе как раз говорится о таком вот адвокате, о таком ходатае. Because those who have invited Jesus Christ into their lives, those who have acknowledged Him as their Lord. Ведь те, кто пригласили Иисуса Христа в свою жизнь, те, кто признали Его как Господа, могут быть уверены, что Иисус будет ходатайствовать за них, будет защищать их перед судом престола. 1 Иоанна, 2 глава, первых два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иисус заступится за того, кто пригласил Его, живя на земле, в свое сердце как Господа и Спасителя. И Он, Иисус Христос, став перед Богом, скажет: «Нет, этот не виновен, потому что Я заплатил за него своей собственной кровью». The judgment is coming. The Holy, it's a work of the Holy Spirit that teaches us, that convicts us. I need to be right before I come before the judgment of God. И суд грядет. Именно Дух Святой напоминает нам о том, что это произойдет. Все будет именно так, и именно Он призывает нас к тому, чтобы примириться с Богом и решить этот вопрос между собой и Богом. The Holy Spirit tells us we need this, our advocate, Jesus. Святой Дух говорит нам о том, что мы нуждаемся в этом адвокате, в этом ходатае в Иисусе. What's the unforgivable sin? Так какой же грех не прощается? Rejection of salvation that God has made available with the blood of His Son. Лишь отвержение Иисуса Христа, отвержение спасения, которое предлагает Бог в Иисусе Христе через жертву Иисуса Христа. Heaven is going to be filled with sinners. На небесах будет полным-полно грешников. There'll be guys who were in prison. There'll be guys who were murderers. There'll be people who have committed every sin you can even imagine and those you can't even imagine. Там будут и убийцы, и воры, и всякого рода грешники, совершившие все вообразимые и невообразимые грехи. You know, what will they have in common? Но что у всех этих людей будет общего? At some time in their life, they invited Jesus. They cried out for Jesus to wash their sins with His blood. Всех этих людей будет объединять одно. На определенном этапе в жизни каждый из этих людей воззвал к Богу, попросив Иисуса Христа очистить его или ее своей драгоценной кровью. And that saved them, and that sent them there. И вот это одно лишь могло всех их спасти и дать им пропуск на небеса. Hell will be filled with religious people, good people. А в аду будет полным-полно религиозных людей и, видимо, набожных, хороших. There'll be lots of them there. Там будет их очень много таких. There'll be judges and presidents and rulers and kings. И судей, и президентов, и царей, и правителей. Yeah, teachers and lawyers and doctors and everything you can imagine. И учителей, и врачей, и юристов. What will they have in common? Что будет общего у всех этих людей? They never received Jesus Christ. Их всех будет объединять одно. Все эти люди так никогда и не примут Иисуса Христа. They rejected the salvation that God had provided in His Son. Отвергнув спасение, которое Бог сделал доступным в Сыне Своем. And through that they will be lost. Именно из-за этого они окажутся погибшими. Yeah. And so with a broken heart, God cries out and He just says, you know, why will you die? God says, choose life. That's the word in His Bible. Choose life this day. Поэтому Бог с сокрушенным сердцем обращается сейчас к людям, взывает к людям, умоляет людей, говорит: зачем вам умирать? Выберите жизнь. Так Его Слово говорит, так Он Сам через Библию говорит: выберите же жизнь. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Let's pray. Давайте встанем и помолимся. Ну, спасибо Тебе, Господь, за величайшие истины, которые Ты открываешь нам через Твое Слово. Господь, такие вещи, которые даже сложно нам понять, принять полностью, что Ты любишь грешников, Господь, что Ты даже послал Твоя единственный Сын сюда, Господь, умереть за нас, Господь, нести на Себя как вина, все наши грехи, платить за них, Господь, собственной кровью. Господь, что Ты через этого сделал спасение доступно каждого, Господь, и что Ты просто дал нам это примирение между нами и с Тобой, Господь, что именно сегодня, сегодняшний день, Господь, мы могли сказать, Господь, что мы имеем уверенность в небесах. У нас есть живая надежда именно в Иисусе Христе, что мы уверены в Твоя любовь, уверены в Твое спасение, если мы только это принимаем, получаем от Тебя, Господь. И спасибо Тебе, Господь, что это так доступно. Спасибо Тебе, Господь, что это так просто. И, Господь, мы просим, молимся, Господь, Тебя умиляем. Господь, если есть кто-то здесь, который еще не приняли Тебя в сердце, Господь, пожалуйста, прикосни их сердца. Господь, пожалуйста, Духом Твоим Святым, не позволяй страх перед людьми или страх перед обстоятельствами, страх перед, не знаю, мнение окружающих, Господь, мешать им в этом, Господь. Дай им, Господь, желание иметь жизнь, которую Ты сделал доступна через Твоя кровь, Господь. И мы молимся за их спасение, молимся за Твое благословение в их жизни, Господь. И просим, что они именно сегодня стал Твоими, Господь. Но мы помним, какая дата у нас сегодня. Это уже 8 числа, 7 месяца, 7 году, Господь. Но 8 имеет такое значение. Новое начало. Новое начало. И, Господь, мы молимся, просим за новое начало для любого человека, который еще не имеет мир с Тобой. И это мы все просим, Господь, имя Твое, Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну, сейчас будем пригласить Аню вперед, просто продолжать наше служение в прославлении. Но если есть кто-то, который еще не принял Иисуса Христа в сердце, ну, пожалуйста, делай это, делай это. Это не значит, что вы автоматически станете членом нашей церкви, или что ты соединял твою жизнь с какой-то организацией, или какой-то правилом, или что-то. Это просто такой личный вопрос между ты с Богом. И это все, что важно сейчас. Просто твоя личное отношение с Богом. И если кто-то не имеет такое отношение с Ним, пожалуйста, принимайте этот шаг сегодня. Мы будем рады молиться с вами. Если вы как-то хотите это сделать дома, пожалуйста, делайте это дома. Я 19 лет, я был на проповедь, слышал Евангелие, слышал о Божьей любовь, слышал об всем этом, но как-то не был готов это все принять, верить, как-то где толпа. И я пошел домой, это уже было поздно вечером, и на колено возле моей кровати я отдал мою жизнь полностью Иисус Христос. Именно за этот день, ну, это было, ну, в феврале как-то 1978 году, я не жалею ни одну секунду, потому что это был день, когда я уже переступил из район, как-то из царства тьма в царство свят, царство Иисуса Христа. И это вам доступно сегодня. Мы будем петь немножко, если вы хотите, можно молиться со мной или с кем-то здесь, или можно делать этот шаг дома. Ну, пожалуйста, пусть сегодня будет и для вас день спасения, день нового начала. Хорошо, Аня.